День 19. Москва. Пятница. 13 июля. Вечером Рашников подъехал к зданию, где должна была начаться презентация. Он вышел из машины, подошел к газетному киоску, стоявшему на другой стороне улицы, и огляделся. Вокруг суетились сотрудники милиции. Он обратил внимание на людей в штатском, стоявших у входа. От его взгляда не ускользнули их мягкие, привычно отработанные жесты. Заприметил он и слонявшихся на противоположной стороне улицы высоких, молчаливых парней сомнений не оставалось. Они знали о готовящемся покушении и ждали появления ликвидатора. Все его ухищрения оказались напрасными. Они сумели его вычислить и теперь ждали, что он может появиться на презентации. Он повернулся и зашагал в сторону метро. На нем был берет, темные очки. Вместе с короткой бородкой и усами они делали его похожим на человека творческой профессии, художника или актера. Образ дополнял длинный красный шарф, который был обмотан вокруг шеи. На нем был легкий полотняный костюм, рубашка на выпуск. В руках у него ничего не было. Рашников подошел к станции метро, проверил, не увязался ли за ним кто-нибудь из тех парней, что кружили вокруг здания. Убедившись, что все в порядке, он спустился вниз, вышел на нужную платформу и сел в вагон. Откинул голову, прикрыл глаза. Все шло по плану. Он предусмотрел вариант, при котором они смогут его вычислить. Собственно, он никогда не сомневался, что рано или поздно они все поймут. Нельзя считать, что все окружающие тебя люди – кретины. В конце концов, все произошло так, как он и предполагал. Поначалу они поверили в его смерть, потом решили проверить, трупа не нашли. Одна из важнейших заповедей ликвидаторов – не верить в смерть человека, пока лично не убедишься в обратном. Он почувствовал, как на него смотрят. Этот навык тоже вырабатывался годами. Даже с закрытыми глазами ты чувствуешь чужой взгляд – как легкое прикосновение к твоей коже. Он чуть повел головой, на него явно смотрели. Кто-то был рядом и смотрел на него. Он открыл глаза. Около него стоял 10-летний мальчик, который с детской непосредственностью разглядывал его. «Валера! Это неудобно так смотреть на посторонних», — сказала бабушка мальчика, взяв его за руку. Рашников усмехнулся. Если бы все его проблемы решались так просто, хотя ему не на что было жаловаться. Через 2 дня он должен был завершить операцию и вылететь в Вену. Паспорт и визу в обеих туристических фирмах обещали выдать завтра. Значит, уже в понедельник он сможет улететь туда, где его не найдут. А потом можно будет получить деньги. В понедельник он позвонил по известному ему номеру и подтвердил, что собирается завершить все дело до следующего понедельника. Его собеседник был ошеломлен, он явно не рассчитывал на такие темпы. «С 16 июля разблокируйте счет», — напомнил Рашников. «Да», — заверил его Тальковский и положил трубку. Теперь оставалось только сделать один единственный верный выстрел. Рашников уже давно продумал все до мелочей. Вагон остановился на нужной ему станции. Рашников быстро поднялся и вышел. Сегодня он впервые в жизни должен был по-настоящему рискнуть, появившись у своего помощника. Не доверять никому было железным принципом посла, но без визита к помощнику он не сумел бы завершить свою операцию в Лужниках. Приходилось рисковать, чтобы уже через 3 дня навсегда покинуть эту страну. Его помощник Сергей Пеков был 2 раза судимый рецидивист и бывший спортсмен, побеждавший на всесоюзных соревнованиях по боксу. После победы в Харькове 10 лет назад Пеков решил отметить это событие с друзьями в ресторане. За соседним столом сидели подвыпившие молдаване. В спиртном себя не ограничивали ни те, ни эти. В результате пьяной драки был убит один из молдаван, который напирал особенно сильно. Пеков ударил его по всем правилам классического бокса, точно в челюсть. Но тот умудрился отлететь к бронзовой статуе птицы и упасть прямо под этим произведением искусства, которое свалилось на голову несчастного, убив его на месте. Приговор — 6 лет в колонии общего режима. Пеков воспринял это как подведение черты под всей его предыдущей жизнью. Через 3 года он вышел по амнистии, а еще через год снова попал в тюрьму за грабеж и употребление наркотиков. Самое обидное, что грабеж он признавал, а наркотики ему подбросили сотрудники милиции, чтобы увеличить тюремный срок. В результате он получил 12 лет и на этот раз провел за проволокой более 5 лет. И лишь когда он снова появился в городе, судьба свела его с Рашниковым. Это было во время его очередного приезда в Москву. Рашников обратил внимание на угрюмого малого, сидевшего в кафе и заказавшего себе один чай. За соседним столиком расположилась группа длинноволосых парней, которые начали подшучивать над Сергеем. В результате один из них попал головой в тарелку с картофельным пюре, а остальные довольно быстро ретировались. Рашникову понравилась решительность молодого человека, и он подсел за его столик. Он уже тогда подумал, что Пеков может ему понадобиться. Сначала Сергей грубил, затем начал прислушиваться. Ушли они из кафе уже вдвоем. С тех пор Сергей работал на посла, ни разу не пожалев о своем выборе. Рашников потребовал, чтобы его подопечный устроился на работу и вел внешне незаметный, спокойный образ жизни. Это никак не вязалось с характером самого Пекова, но он согласился и с тех пор получал очень солидные проценты от своего благодетеля, оказывая ему разного рода услуги. Сегодня вечером он ждал Рашникова, волнуясь больше обычного. По их взаимной договоренности они почти никогда не встречались, посылая друг другу сообщения по телефону. Они заранее условились обо всех символах. Сегодня утром Рашников позвонил и предупредил своего подопечного, что собирается его навестить. У Пекова была 2-комнатная квартира в районе Измайлова, которую он купил по настоянию Рашникова. Посол проверял обстановку вокруг квартиры около часа, пока, наконец, не решился подойти к входной двери и позвонить. Дверь сразу открыл сам Пеков. По настойчивой просьбе Рашникова в этот день у Сергея в гостях не было ни знакомых девиц, ни развязно блатных друзей. — Вам кого? — не узнал Рашникова Пеков. — Вы ошиблись, — быстро сказал он, собираясь захлопнуть дверь, но Рашников ловко подставил ногу. — Неужели совсем не узнал? — спросил он. — Игорь Викторович, — изумился Пеков, всматриваясь в своего гостя. Я бы на улице вас не узнал. Учу я тебя, дурака, учу, а ты все никак не поддаешься дрессировке. Узнавать нужно по детали, например, по манере говорить или по походке. Их сменить гораздо труднее, чем внешность. Учту, — мрачно пообещал Пеков, проводя гостя в комнату. Следующие 2 часа Рашников и Пеков обговаривали детали. Ликвидатор подробно объяснил диспозицию, начертил схему, показывая, где должен будет находиться Пеков. Они говорили до 10 часов вечера, пока спохватившийся Пеков не предложил поужинать, но Рашников отказался. Ему важно было успеть домой не поздно, чтобы не обращать на себя внимания соседей и возможных зевак. «У меня все готово», — подтвердил Пеков. «Как мы договаривались. Он купил билет и будет сидеть в 14-м секторе. Я несколько раз ему все объяснил». «Не подведет?» «Не-не, мужик толковый. Я ему объяснил, что и как нужно делать. Думаю, что он справится. Я ему пообещал $1000». «Хорошо. Надеюсь, что он нас не подведет». «Нет». Пеков немного помялся. У него были грубые черты лица, густые брови и синие глаза на выкате, которые, не мигая, смотрели на собеседника. «А как насчет моего гонорара?» — спросил он. «Вы обещали удвоить». «Не волнуйся», — сказал Рашников. «Я тебя не обману». Он положил на стол пачку в $10,000. У Пекова дернулось лицо, когда он увидел эти деньги. «Не волнуйся», — сказал Рашников на прощание. «Это только аванс. Что бы ни случилось, ты получишь всю сумму полностью». «Спасибо», — кивнул Пеков. В присутствии Рашникова он всегда испытывал непонятную робость, словно тот его подавлял. «Ты помнишь место, где мы встречаемся?» — спросил Рашников. «Конечно помню. Я приеду пораньше». «Нет, раньше не нужно. Нужно появиться вовремя. И не забудь все, что я тебе говорил». «Не забуду», — пообещал Пеков. Сидя на обратном пути в вагоне метро, Рашников снова подумал, что воскресенье может быть его последним днем в этой стране. От этой мысли ему стало так хорошо, что он закрыл глаза. Иначе кто-нибудь мог увидеть в его глазах счастливое выражение —